Глава 14. Я знала, что все значимые мероприятия Академии проводятся в главном корпусе. Имелся у нас и собственный бальный зал, способный вместить всех желающих. Я там, правда, еще не была, но знала, где он находится, поэтому уже твердо решила, что празднику быть. Немного покрутилась перед зеркалом, убеждаясь, что все в порядке, и драконище не нанес моей сногсшибательной внешности невосполнимый урон. По случаю празднования осеннего равноденствия фонари центральных улиц были украшены яркими тыковками и вьющимися растениями. Я знала, что это иллюзии, которые развеются уже к утру, но все равно это было очень мило. С алкоголя тоже снимался запрет, но лишь с легкого. За этим строго следили дежурные преподаватели. Его разливали прямо на входе в праздничный зал, к украшению которого студенты подошли с огоньком. В переносном смысле, конечно. И я бы не стала утверждать однозначно, что зал Академии был роскошнее зала Императорского дворца, но то, что он был прекрасен, бесспорно. Чуть меньше размеры, чуть ниже потолки, чуть попроще натертый до блеска мозаичный пол из незнакомого мне камня. Но в остальном... все-таки это Академия магии, и студенты — особый народ с потрясающей фантазией. Говорят, голь на выдумке хитра, но к студентам это тоже относится. Стены — живой лес, потолок — звездное небо с ночными птахами. Колонны — удивительной красоты деревья, светящиеся изнутри и увитые гирляндами живых цветов. Все иллюзия, но насколько же искусно выполненная. Первые полчаса, не став морочить сознание алкоголем, я только гуляла по залу, восхищаясь мастерством учеников и царящей атмосферой всеобщего веселья. Не было строгих магистров и сосредоточенных на учебе студентов. Не было суровых библиотекарей и деловитых поваров. Были лишь добрые и улыбчивые люди и нелюди. Я не увидела ни одного пьяного или обозленного, словно этот непривычный моему пониманию праздник стер не только границы, но и уничтожил обиды и непонимание. Меня несколько раз приглашали на танец, но я шутливо отказывалась, объясняя это поиском своего кавалера. А ведь я и правда его искала. Скользила взглядом по широкоплечим фигурам, золотистым макушкам и кошачьим ушкам. Удивительно, но в Академии обучалось довольно много оборотней, и пару раз я серьезно обозналась. Но стоило лишь подойти, как становилось ясно. Не то. Мариана? Я обернулась на знакомый голос и широко улыбнулась. Магистр Эстебан, одетый в преподавательскую мантию, видимо, он был одним из дежурных магов, смотрел на меня с искренним восхищением. «Это и правда вы? Потрясающе выглядите». «Вам безумно идет этот цвет. И платье. Вы просто созданы для платьев. Мири, какая же красота пряталась под мантией все эти дни. Эх, где мои молодые годы?» Незатейливый, но искренний комплимент вызвал смущение, и я не сумела отказать в танце галантному кавалеру. Магистр оказался прекрасным партнером, вел уверенно и плавно, держался расслабленно и не позволял себе вольностей. Я получила истинное наслаждение от танца и искренне поблагодарила его, когда прозвучали последние ноты. «Ну, что вы, Мири Марьяна». Магистр Эстебан польщенно улыбнулся и поцеловал мне руку. «Спасибо вам. Снова почувствовать себя молодым и полным сил рядом с прелестной девушкой дорогого стоит. Но я заметил, вы как будто кого-то ищете. Может... могу помочь?» Я сначала хотела отказаться, все-таки не очень прилично просить одного мужчину найти мне другого, но магистр смотрел так понимающе, что я сдалась. «Магистр Шикотар, не видели его?» Магистр глянул на меня как-то странно, то ли удивленно, то ли с осуждением, то ли с сочувствием, так что я уже начала жалеть о своем вопросе. Но Эстебан мягко улыбнулся и кивнул. «Видел. А чего ж нет? Где-то в зале недавно мелькал. Я вам сейчас светлячка сотворю. За ним и идите. Приведет прямиком к нему». «Спасибо огромное!» Мне было очень неловко, но магистр лишь отмахнулся и создал для меня действительно крохотный шарик света, не больше ногтя. Искорка покрутилась, будто осматривалась или принюхивалась, а затем уверенно поплыла в сторону. «Спасибо!» Придерживая юбки, чтобы ни в коем случае не запутаться, я поспешила за проводником, ловко избегая столкновения с танцующими парами, так как светляк плыл по воздуху напролом, совершенно не беспокоясь о том, как сложно мне. Ерунда! Главное, что сейчас я найду своего котика. Мы прошли сквозь весь зал и свернули в какой-то темный коридорчик. Освещение было чрезвычайно скудным, но светляк давал достаточно света, чтобы я не боялась свернуть себе шею. Мы прошли еще немного, и мой проводник замер перед дверью. Повисел пару секунд и пропал. «Дошли? Странно. Что он тут делает?» Прислушалась, не решаясь сразу открыть дверь, и до моего слуха донеслось нечто странное. Странное и очень знакомое. Отшатнулась, недоверчиво округляя глаза, но эти стоны и ритмичные постукивания сложно было спутать с чем-то другим. За свою не такую уж и длинную жизнь на Земле я уже умудрялась несколько раз попадать в подобные щекотливые ситуации, когда несдержанные студенты, а затем и коллеги по работе радовались любой возможности утолить вспыхнувшую страсть. В туалете, в подсобке, в кабинете прямо на рабочем столе. Нервно сглотнула и отступила еще на шаг. Какой-то частью сознания я еще не верила, что все так. Прозаично? Но в голове все сложилось, и я сделала вывод. Там магистр Шикотар. С женщиной, и они... Отступила еще на шаг. Да, я хотела убедиться, развеять последние сомнения. Если уйду сейчас, то всегда буду надеяться, что ошиблась. Что ошибся магистр Эстебан. Хотя какое там ошибся? Я видела его взгляд. Все очень хорошо понимающий взгляд. Дерьмо. И я сделала еще шаг назад. По-хорошему, надо бы уйти, сбежать, навсегда выкинуть из головы, но... Разве я многого хотела? Он ничего не обещал, не раздавал авансы и даже не выделял меня среди остальных. Глупая. Какая же я глупая. Права, Райвер. Ох, права. Я сделала еще шаг назад, пятясь, как пьяная улитка, и в ту же секунду распахнулась дверь, выпуская любовников. Пряный запах страсти ударил по ставшему невероятно чувствительным обонянию, и я стыдливо вжалась в стену, кляня себя последними словами за медлительность. Это был магистр Шикотар и незнакомая мне девушка в красивом розовом платье. Скорее всего, студентка, слишком молода она выглядела для преподавателя. В первые мгновения они не замечали меня, занятые друг другом, словно им не хватило, и я сильнее вжалась в стену. И стена приняла меня. Кажется, магистр что-то почувствовал, потому что вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Но то ли не увидел, то ли пощадил. Он подхватил спутницу под руку, и они, нежно воркуя, направились в сторону бального зала. А я стояла замурованная в стене и даже, кажется, не дышала. Минута, вторая, пятая. Нервная дрожь то стихала, то вновь нарастала, сотрясая тело, и я поняла, что нужно что-то срочно предпринять. Но что? На мне амулет спокойствия, во мне сливовая успокоительная настойка и 3 бокала шампанского. Что еще можно сделать в такой ситуации? Зло стиснув зубы и сжав пальцы, я запретила себе раскисать и вышла из стены. Не знаю как. Просто захотела и вышла. Взглянула на свои руки, но в темноте не поняла, изменилась ли моя структура, да и в целом это было неважно. Как в тумане я добрела до зала, пустым взглядом осмотрела веселящуюся толпу и остро пожалела, что это не бал-маскарад. Сейчас было бы так удобно спрятать свое безжизненное лицо за яркой маской, чтобы никто не увидел, никто не понял. Никто... Как же мне сейчас гадко! И вроде не имею права, но мечты — такие мечты. Когда их так жестоко разбивают, душе очень больно, даже если разум твердит иное. «Мири Марьяна? Откуда он только взялся? Но рядом со мной возник отвратительно веселый магистр Ильсивер, одетый в черные брюки и рубашку с распахнутым воротом, и, не дав опомниться, закружил меня в страстном подобии танго. «Вы восхитительный, умопомрачительный, прелестный настолько, что я готов пасть к вашим ногам». Первые 10 секунд магистр заваливал меня комплиментами. Можно подумать, на него наслали проклятие словесного поноса. Но я лишь скользнула по его безупречному лицу безразличным взглядом и снова уставилась в невидимую точку справа от его лица. «Мири Марьяна, с вами все в порядке?» Ильсивер наконец заметил мое подавленное состояние и встревоженно напрягся. «Что случилось? Вас Кто-то обидел? Медленно качнула головой, не желая ничего говорить. Да и что я ему скажу? Мужчина моей мечты оказался обычным бабником? Не вышло со мной, быстренько нашел замену? Как глупо. Вы очень бледны. Может, на воздух? Равнодушно пожала плечами, и вампир, невероятно бережно поддерживая меня за талию, торопливо, но аккуратно повел к выходу. Так лучше? Глубоко вдохнула, посмотрела направо, где уже бродили редкие парочки, намереваясь завершить праздничные гулянья в парке. Налево, где темнели учебные спальные корпуса. На вампира. Магистр, а давайте напьемся. У вас есть что-нибудь покрепче местного компота? Знаю, нельзя решить проблемы алкоголем, но с его помощью можно хотя бы временно забыться. Все равно завтра выходной. И все-таки вас кто-то обидел. Грустно констатировал зеленоглазый красавец, мягким движением подталкивая меня в сторону корпусов. Сейчас он совершенно не походил на того Казанову, которого я видела прежде. Он был просто невероятно обаятельным, но все же искренне сочувствующим мужчиной. Пойдемте. Не могу же я бросить в беде такую очаровательную девушку. Расскажете, в чем дело, или просто уютно помолчим? Вы странный. Заметила я не впопад, совершенно без задней мысли, позволяя ему вести меня неведомо куда. «Все мы тут...» Магистр Эльсивер загадочно усмехнулся. «Не без греха». Я скривилась, но промолчала. «Неудивительно. Какой бы большой ни была Академия, рано или поздно все приедается. Хочется разнообразия, более ярких ощущений, взрывы эмоций. Что, как не секс с очередной новенькой, может разнообразить порой унылый трудовой день?» «Я знаю, о чем вы подумали», — снова заговорил вампир, но уже не загадочно, а как-то совершенно обыденно. «Но клянусь, сегодня я буду для вас лишь верным другом и собутыльником, если позволите». Я подняла на него удивленный взгляд, и Эльсивер по-доброму усмехнулся. «Я не глупец и не негодяй, как могло бы показаться после наших прошлых встреч. Вижу, что вас что-то гложет. Настолько, что белый свет не мил. А безумие караулит в каждом темном углу. И раз уж мне не суждено завладеть вашим сердцем, то позвольте хотя бы составить компанию». В зеленых глазах промелькнули лукавые искорки. «Я хотел и велас, но очень ответственный. Спросите любого. Не смогу себе простить, если в этот волшебный вечер с вами произойдет что-то плохое». «Да куда уж хуже!» — вздохнула и поверила. «Если и этот сладкоголосый тип окажется козлом, это будет уже перебор». «О, вы даже не представляете, сколько соблазнов и опасностей подстерегают юных беззащитных дев на каждом шагу!» — воодушевился мой спутник и уже смелее потянул меня к преподавательскому корпусу. «Взять хотя бы меня?» Я не удержалась от улыбки, хотя она и оказалась откровенно жалкой. Но магистр приободрился, и пока мы шли, вовсю развлекал меня незатейливыми шутками. Магистр Эльсивер жил на первом этаже преподавательского корпуса в очень уютной квартире под номером 9. В ней оказалось в два раза больше комнат, чем в моей, включая индивидуальную полноценную ванную. «Я преподаю уже больше 40 лет, как видите, успел обжиться». Магистр широким жестом предложил мне расположиться в гостиной и самой выбрать широкий кожаный диван или одно из двух кресел. Сам подошел к красивому резному буфету, открыл дверцу, и моему взору предстали стройные ряды разнообразных бутылок. «Что предпочитаете? Полегче, покрепче?» «Не очень крепкое и не горькое». «Хм». Вампир задумчиво скользнул пальцем по бутылкам и остановился на одной из них. «Да. Это подойдет. Я за это время как раз успела занять диван, так как в кресле было бы не так удобно из-за широкой юбки. Немного подумала и села полубоком, скинув туфли и вытянув ноги вдоль дивана. Кайф. «Ах, да», — магистр бросил на меня веселый взгляд. «Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Шоколад, фрукты или, может, что-то посущественнее?» «А у вас все есть?» Искренне удивилась, и он демонстративно оскорбился. Мири, Марьяна. Вы за кого меня принимаете? Конечно, есть. Ильсивер распахнул нижние дверцы буфета и начал вынимать тарелки со снедью. Ветчина, сыр, фрукты и даже коробку конфет. Я озадаченно наблюдала, как споро он накрывает на столик. Чувствовался очень большой опыт, и в какой-то момент вампир не выдержал моего молчаливого изумления. Хорошо, признаюсь. Сегодня планировал завлечь в свои коварно расставленные сети одну юную прелестницу, но та поломала мне все планы, придя на бал с другим. Взглянул на меня невинно, подмигнул заговорчески и заявил. «Не пропадать же добру». «Не пропадать», — согласилась деловито и признала в коробке конфет точно такую же, какую мне презентовал граф. «О, конфетки. Дорогие!» «Никогда раньше не пробовали?» Магистр тут же вскрыл коробку и протянул мне. «Очень качественный шоколад из столицы. Не самый дорогой, но, на мой взгляд, самый вкусный. С тремя видами начинки — вишневый, кремовый и с фундуком. Шоколад действительно оказался изумительным, что я подтвердила почти сразу под удовлетворенным взглядом магистра. Убедившись, что я могу дотянуться до закуски, он вручил мне бокал с чем-то розовым, пахнущим тропическими фруктами, и поднял свой. «За ваше хорошее настроение, Мири. Улыбка идет вам намного больше хмурых морщин». Мы просидели до глубокой ночи, ведя неспешные разговоры обо всем, в основном об академии и наших трудовых буднях, и также неторопливо дегустируя коллекцию всевозможных вин и наливок магистра. Совершенно незаметно перешли на «ты», и магистр настоял, чтобы я звала его Ильс. Ему очень шло, особенно когда на его губах появлялась беспечная мальчишеская улыбка, превращая мудрого магистра в очаровательного парня. Все-таки как обманчива внешность местных магов. «А почему ты не женат?» Коснулась я довольно личной темы, когда закончились остальные, относительно безопасные. «Ты ведь и без меня знаешь, насколько красив и обаятелен. Наверное, от желающих отбоя нет». «А зачем?» — искренне удивился вампир, двигая в мою сторону коробку с последней конфеткой. «Я молод, привлекателен и абсолютно свободен для новых отношений круглые сутки. Поверь, если бы я нашел ту самую женщину, ради которой оставил бы все прелести холостяцкой жизни, не задумывался бы ни на секунду. Но жениться только лишь ради продолжения рода или давления со стороны родственников? Нет, такое не для меня. И я бы никогда не стал обманывать женщину, изменяя ей с другой. Предавать доверие? Обесценивать собственный выбор? Какой я тогда после этого мужчина? И все-таки ты удивительный. Да брось. Вампир отмахнулся, но я видела, что ему приятно. Удивительны те, кто твердо знают, чего хотят, и идут к цели вопреки всему. Вот Райвер, она удивительна и достойна восхищения. Самый молодой декан Академии, да еще и женщина. Магистр Эстебан удивителен. В одиночку несколько суток удерживать и планомерно упокаивать поднятое чернокнижниками кладбище близ крупного города — подвиг, достойный восхваления в веках. Мистри Иванши удивительно. Знает все и обо всех, но молчит. Я бы не смог. Ты удивительно. Ильс остановил на мне задумчивый взгляд, но ничего пояснять не стал. А вот такие, как я, обычные прожигатели жизни. Иногда в нас есть минимальный набор галантности и порядочности, иногда нет. Те же Паркинс, Грегориан, Бейл и Шикотар женаты. Но это нисколько не мешает им заводить новые интрижки со студентками чуть ли не еженедельно. А смысл? Когда дома ждет супруга и даже дети, как можно смотреть в глаза тем, чье доверие ты предаешь ежедневно? Кажется, мой взгляд остекленел, потому что Ильс всерьез обеспокоился и, отставив свой бокал в сторону, торопливо поднялся с места и присел передо мной на корточки. «Марьяна, что с тобой?» Зажмурилась, глубоко вдохнула, сбрасывая оцепенение от очередного шокирующего известия, и нервно рассмеялась. «Боги! Он еще и женат! Ты не поверишь!» Всхлипнула, чувствуя, как к горлу подкатывает жесткий ком, но после судорожного вдоха сумела усмирить расшатанные нервы. «Шикотар! Он мне понравился! По-настоящему, понимаешь?» Я записалась на факультатив, хотела лишь немного взбодриться и размяться, а там он. Я сбивалась, но не могла остановиться. Мне требовалось выговориться и навсегда вычеркнуть его из списка кумиров. Гнилым оказался этот фальшивый кумир. Красивый, добрый, понимающий. На бал позвал, представляешь? А я не смогла. И он уже с другой, в подсобке, они там. А ведь я не специально. Меня Райвер в столицу утащила. А там граф. Граф? Ильс озадаченно уставился на меня. Дьюш? Кивнула заторможенно, глядя поверх его плеча. Ага. На графа. Несмотря на то, что поступил верно и единственно возможно, Герман не находил себе места. Казалось, он что-то упустил. Чего-то не понял, не сказал. Первородное пламя. Как же хорошо было без нее. А сейчас что ни день, то сотни сомнений и практически невыносимых соблазнов. Решено. Пора навестить Ильса. Давно они с ним просто не сидели. По-мужски. Он появился абсолютно бесшумно из мрачного зева портала и, кажется, был очень удивлен, увидев в гостиной меня. Но секунда, и его лицо, жесткая маска, и в янтарных глазах бушует первородное пламя. И я даже не сразу заметила, что он одет почти как вампир, в брюки и распахнутую на груди рубашку, а в руке початая бутылка с чем-то явно алкогольным. Вряд ли ситуация располагала к веселью, особенно учитывая убийственный взгляд дракона. Но нервы приказали долго жить, и я расхохоталась. Безудержно. Взахлёб. Сгибаясь пополам и глотая слезы, которые все-таки полились, невзирая ни на какие запреты. Ну, здравствуй, истерика. Долго же ты добиралась. Кажется, мужчины о чем-то говорили. Кажется, кто-то меня обнимал, утешал и даже чем-то поил. Кажется, кто-то где-то что-то не уверена. Одним махом мне стало безудержно горько и гадко. В раз весь выпитый алкоголь задурманил разум, перевернул мир вверх дном. В один момент я возненавидела всех и упилась жалостью к себе. Когда моя жизнь покатилась под откос? Кто покрасил мою радужную зебру в черный? Почему все неприятности мои? Медом намазано? Или чем похуже? «Не трогал бы ты ее», — донеслось издалека. «Ей без тебя плохо». «Не лезь не в свое дело», — отрезал кто-то грубо. «Ей сейчас нельзя оставаться одной». «И не планировал». «Но и не с тобой». «Вот это...» «Не твое дело», — зловеще повторил дракон. «Увижу рядом еще раз. Убью». Истерика моя как раз слегка сбавила обороты, поэтому я все прекрасно и расслышала, и разглядела. Увидела, как Герман, схватив Ильса за плечо, откинул вампира в сторону, как котенка. Как шагнул ко мне с самым зловещим выражением лица. Склонился, наплевав, что меня снова начинает трясти, подхватил на руки и шагнул в провал портала. Последним, что я услышала перед долгожданным обмороком, был грозный рявк дракона. «Бьянка! Подготовить гостевые покои! Живо!» Пробуждение шло с трудом. Кажется, я все-таки вчера перестаралась, смешивая алкоголь. И вроде не очень много выпили, да и закусывали хорошо. И тут я вспомнила все. Божечки-кошечки! Меня ж вчера похитили! Резко распахнула глаза и, не обращая внимания на головную боль, нервно осмотрелась. Увиденное не обрадовало. Я находилась в гостевых покоях замка. Ага, раздетая до нижнего белья. И это я проверила сразу же, как только убедилась, что кроме меня в спальне и в постели никого нет. Фу. Полежала еще некоторое время, бездумно разглядывая потолок, но головная боль не утихала, да и сухость в горле давала о себе знать. Плотные кремовые шторы были задернуты, но я все равно разглядела за ними полноценный день и поняла, что пора бы и честь знать. В любом случае, оставаться здесь я не собираюсь. Ни за что. Поблизости не наблюдалось никакой одежды, но одеяло показалось мне достаточно тонким и не слишком большим, чтобы завернуться в него и добрести до ванной комнаты. Можно было бы рискнуть и добежать до нее и так, но я не верила в свою удачу, которая в последнее время что-то не спешила составлять мне компанию. Нет уж. До ванной я доползла довольно бодро. Напилась ледяной воды из-под крана, надеясь, что не отравлюсь, приняла прохладный душ и даже нашла парочку полотенец, после чего жизнь уже не показалась мне столь ужасной. Позволила телу стать сначала водой, а затем и воздухом, что оказалось очень мудрым решением и спасло от вялых признаков похмелья и головной боли. Закуталась снова в одеяло и отправилась на поиски одежды. Если мне не изменяла память, тут должна быть отдельная гардеробная комната. Ага, нашла. Но вот то, что она оказалась не пустой, меня удивило. Да что там удивило? Я застыла столбом, глядя на это роскошное разнообразие. Несколько десятков платьев самых разных цветов и фасонов, но ни одного простого или унылого. Вереницы нижних сорочек одна другой вычернее и эротичнее. Стройные шеренги туфелек, ботиночек и сапожек. Бесчисленные полки с милыми дамскими мелочами. У меня только один вопрос. В чьей гардеробной я нахожусь?